Нельзя руками делать больше, чем сознанием. Помните старую шутку? Лошадь в колхозе работала больше всех, но председателем колхоза она от этого не стала. Друзья, для материализации новой версии себя, новой жизни, намного важнее ощущения и вибрации, чем поиск второй работы. Ты вначале должен навибрировать это, ощутить это, и на эти свежие, богатые, шикарные вибрации приходят возможности, успех, деньги, чудеса и расширение. Большинство людей об этом не знает. Они говорят: «Я должен больше делать усилий во внешнем мире». Почему это не работает? Включается напряжение и выключается игра и наслаждение. Нас с детства учили: трудности надо преодолевать. Мир — это враждебная среда. Человек человеку — волк. А истина в том, что творение происходит в энергиях игры, в энергиях наслаждения. Чрезмерные усилия и преодоления блокируют творение. Да, действия во внешнем мире нужны. Если бы я ничего не делал, ничего бы и не происходило. Но действия нужны для того, чтобы взять и заземлить то, что мы навибрировали сознанием. Один автор сказал: «Нельзя руками делать больше, чем сознанием. Если ты хочешь сотворить новую версию себя, новую жизнь, новые чудеса, новые деньги, новые события, нужны свежие, богатые, шикарные вибрации, ощущения, образы, проживание, позволение. Не надо брать вторую, третью работы. Новая жизнь сотворяется сознанием, а потом ты это утверждаешь и материализуешь руками. Но нельзя руками делать больше, чем сознанием. Приведу вам пример. Хожу по дому, и мне приходит мысль провести вебинар. На эмоциях, на вибрациях, на кайфе, на драйве. Я сажусь за стол и раз, без подготовки записал вебинар. Куча отзывов, куча благодарностей от людей. Думаю: о, зашел. А теперь я сделаю другой вебинар, который будет еще круче. Я подготовлюсь еще лучше. И я неделю к нему готовлюсь, прилагаю массу усилий, как на работу пришел стахановец. Записал этот вебинар, а просмотров мало, отзывов так себе. И у меня внутри такое легкое разочарование. Творец, что происходит? И еще. Когда я записывал вебинар без особой подготовки, на кайфе, то каждый день добавлялось 200-400 подписчиков на моем YouTube-канале. Как только я превратил это в работу, в усилие, ушло чувство потока, чувство игры, наслаждения. Мало того, что этот вебинар собрал еще меньше просмотров, так еще и аналитика показала, что на мой канал в два раза меньше подписчиков стало добавляться. Я думаю: как? Я же сейчас активничаю больше, а эффект меньше. И Творец мне говорит: ты превратил свое служение в работу. Кайф ушел, игра ушла, наслаждение ушло. Ты начал руками делать больше, чем сознанием. Друзья, действия вторичны. В сотворении самое главное — вибрации. Вспоминайте лошадь, которая работала больше всех. Для материализации нового важнее ощущения, важнее вибрации, важнее поток, важнее игра, важнее наслаждение. Я навибрировал, я накайфовал, я нарадовался, я вошел в состояние потока, и из этого состояния мне приходит импульс сделать то-то и то-то. Вот так должно быть. А мы — пустые, амбициозные, эгоистичные, раздраженные — пытаемся какими-то усилиями в физическом мире поменять свою жизнь.